Единственное, о чем Настя решила пока умолчать, это о том, что со своим родным отцом Ира уже почти год живет бок о бок в одной квартире. Ира слушала ее, напряженно приоткрыв рот, но не ужас видела Настя на ее болезненном личике, а странное выражение, не то понимание, не то просветление. «Значит, все это благодаря ему?» — спросила она, когда Настя закончила свое повествование. «Что это?» «То, что я могу работать так много и содержать семью. Если бы не его эксперименты, я бы ничего не смогла, да?» «Ирочка, если бы не он, тебе и не пришлось бы работать так много. Твоя мама, сестры и брат были бы здоровы. Твой отец был бы жив, и ты жила бы совсем по-другому». «Неизвестно». Девушка покачала головой. «Мало ли, как жизнь сложилась бы. Значит, мама совсем ни в чем не виновата?» «Конечно, не виновата. Она просто помешалась от ужаса и горя, когда узнала, что сделали с вами». «Нет, все равно». Ира снова упрямо покачала головой. «Он же хотел как лучше. Он хотел, чтобы мы с Павликом были сильными и выносливыми, а Надка и Олечка способными и талантливыми. Он нам добра хотел. А мама этого не оценила и сделала так, что все стало только хуже. Она должна была верить ему, раз уж любила и рожала от него детей. Я бы на ее месте так не поступила. Можно мне с ним познакомиться?» «Зачем?» «Но он же мой отец, то есть наш отец. Ира, он за 6 лет ни разу ничем вам не помог. Наверное, вы ему не нужны, как ни горько в этом признаваться». «Нет, я знаю, мы ему нужны. Просто он чувствовал себя очень виноватым за то, что все так вышло, поэтому не признавался. Он же ходил и в больницу к детям, и к маме в дом инвалидов. Вы сами говорили. Значит, мы ему не безразличны? Я думаю, мне надо обязательно с ним познакомиться и сказать, что я ни в чем его не виню. Он не может отвечать за мамины поступки». Такого поворота Настя не ожидала. Конечно, за 6 лет Ира устала от постоянно грызущего ее чувства ненависти к матери. Она больше не хочет ненавидеть. Она хочет всех простить и всех любить. Ведь именно любви ей так не хватает. Она не понимает очевидного, потому что не хочет понимать и готова придумывать оправдание Волохову, закрывая глаза на все, что этим оправданием противоречит. Она устала бороться одна, никому не нужная, кроме своих инвалидов, всеми брошенная без помощи и поддержки. На самом деле, единственным, от кого она слышала хоть какое-то слово заботы и внимания, был именно ее отец, квартирант Георгий Сергеевич. Он так понравился ей с первого же раза, что Ира даже пренебрегла строгим наказом Стасова. В милиции проверяли всех ее жильцов, всех, кроме Георгия Сергеевича, у которого она даже не удосужилась посмотреть паспорт, до такой степени сразу прониклась к нему доверием. Тихий, скромный бухгалтер, делящий квартиру со стервой женой. Разве от него можно ожидать неприятностей? Так, может быть, не нужно убеждать ее в том, что Волохов, ее отец, мерзавец? Она уже готова, если не любить его, то, по крайней мере, ждать от него заботы и тепла. Но ведь если не дождется, то ее ждет болезненное разочарование. «Ира, тебе, наверное, неприятно это слышать, но я должна сказать, что твоя мама была не единственной женщиной в жизни Волохова. У него есть и другие дети. Вряд ли он сможет уделять тебе много внимания, ведь ты его старшая дочь, а другие дети еще совсем маленькие. Ты не должна ждать многого от него», — осторожно сказала Настя. Ира помрачнела, но всего на несколько секунд. «Мне ничего от него не нужно. Я до сих пор сама справлялась и дальше справлюсь. Вы думаете, он мне помогать не будет? И не надо, пусть не помогает, но пусть он будет, ладно?» Настя не нашлась, что ей ответить. Действующий уголовный кодекс не содержит статьи, в которой прямо предусмотрена ответственность за то, что делал Волохов. Незаконное врачевание? Отпадает, у него есть диплом врача, а за незаконное врачевание можно привлекать только лекарей без соответствующего образования. Телесные повреждения, повлекшие расстройство здоровья, это очень сложно доказывать. Радиологическому облучению подвергались матери, а у них никакого расстройства здоровья не наблюдается. Даже если удастся точно установить, что проблемы со здоровьем у детишек возникали именно вследствие тех экспериментов, которые Волохов проводил на беременных женщинах, все равно с юридической точки зрения вряд ли что-то получится. Нерожденный ребенок по нашему законодательству человеком не считается, ведь аборты у нас убийством не признаются. А причинить телесные повреждения, повлекшие расстройство здоровья, можно только человеку. Так что уголовная ответственность доктору, пожалуй, не грозит. Позор, презрение коллег, скандал в прессе, возмущение медицинской общественности – это, скорее всего, будет. А больше ничего. И как знать, не окажется ли его старшая дочь Ира Терехина после этого единственным человеком, которому будет нужен всеми отвергнутый Валерий Васильевич Волохов. Вряд ли матери его детей, его бывшие и нынешние любовницы простят его, а Ира простит, уже простила.